Два ненужных чемодана. Есть хороший совет для трудного и тревожного периода, сложного отрезка пути, который надо преодолеть. Для начала надо избавиться от ноши. От того, что мешает идти, препятствует скорости и маневренности. Эти два тяжелых чемодана надо оставить. То, что в них, вам не пригодится, только мешать будет. Без сожаления следует их бросить. Об этом писал философ Сенека. От двух вещей нужно непременно избавиться. От страха перед будущим и от воспоминаний о прошлых страданиях. Второе уже прошло, а первое еще не наступило. А уж он-то знал толк в тревожных временах. Вся его жизнь прошла в такое время. Надо сосредоточиться на настоящем и им жить. Смотреть под ноги, а не в неведомые опасные дали. И не оглядываться поминутно на прошлое, заново переживая страдания, оживляя в памяти плохое и утрачивая силы и ясный взгляд. Вот простой совет. Живите сейчас. Не тратьте силы на то, чего еще нет. И на то, что уже исчезло. Силы нужны для сегодняшнего дня, для того отрезка, который перед нами. И это хороший совет. Он действительно помогает идти.